Глава 10. Что кампания этого года завершилась, Мардоний понял сразу после того, как Ксеркс ушел из Греции. Ни он, ни великий царь не рассчитывали закончить войну за один сезон. Об этом он напомнил себе, когда отправился на север, в богатые плодородные земли, где, по уверениям греческих союзников, в полях колосилась пшеница, а на лугах паслись стада коз и овец. Он надеялся, что все так и есть. Армия перешла на половинный паек, следствием чего незамедлительно стали кислые физиономии и урчащие животы. И хотя воины перебили все живое за день марша, провизии едва хватало на одну кормежку в сутки, в отличие от обычных трех. Что не менее важно, 200 тысяч воинов нуждались в поварах, кузнецах и кожевниках, просто для того, чтобы оставаться в строю. Снаряжение изнашивалось, лошади похудели всего за несколько дней тяжелого труда и плохого питания. Персидская армия обрушилась на Аттику, как саранча, пожирающая все, что двигалось или росло, пока не осталось ничего. Не в последнюю очередь из-за коней Мардоний возлагал надежды на равнины Фессалии. Наклонившись вперед, он потрепал Мерина по шее. Это был прекрасный крепкий скакун, для которого каждое утро требовалось собирать свежую траву, а еще лучше зерно, чтобы он без устали выдерживал на ногах целый день. Остановившись на привале, Мардоний смотрел на проходящие мимо полки. Демонстрируя готовность к сражению, они старались изо всех сил, но полководец заметил в них усталость и даже страх. С течением дней люди начали чувствовать, что царь перестал обращать на них внимание. Они задавались вопросом, что означает для них возвращение Ксеркса домой. Мардоний улыбался, как гордый отец, кивая своим любимцам, когда те проезжали мимо, и каждый, оставаясь в седле, отвешивал ему почтительный поклон. Для собственных четырех сыновей у него было особое подмигивание с поворотом головы. Сказать по правде, он не мог быть недоволен теми, кого Ксеркс привел на эти пыльные холмы. Всю подготовку и формирование войска великий царь доверил Мардонию и его приближенным. Результатом стала закаленная выносливая армия, единственной реальной слабостью которой был сам царь. Мардоний все еще пугался шальных мыслей, как лошадь шарахается от метнувшейся тени. По давней привычке он не смел критиковать отпрыска правящей династии. Цари были другой породы. Скорее, сродни ангелам, чем людям, и уж определенно не подлежали обсуждению и не могли вызывать сомнений. В это тихое утро армия шла прочь от Афин, преодолевая холм за холмом. Столь многочисленное войско не в состоянии делать что-либо быстро, и однообразные дни тянулись в монотонном походе и мечтаниях. В своих самых сокровенных думах Мардоний постоянно возвращался к неудаче молодого царя Ксеркса, хотя и благоговел перед ним. Рассеянно он трогал языком треснувший зуб, понимая, что рано или поздно придется обратиться за помощью к кузнецу. Боль, если мучает долго, может в конце концов любого мужчину сделать ребенком. Ему доводилось видеть такое. Воля медленно угасает, подтачиваемая страхом и страданиями. Мардоний был в ярости из-за того, что его бросили здесь, но он не позволил себе ни одного слова осуждения. Не потому, что боялся слухов, которые могут дойти до дворца, а из верности к Ксерксу и, прежде всего, памяти его отца. Полководец был человеком преданным. Только это и могло поддержать его, когда б вино иссякло, а последняя лепешка заплесневела. Вдалеке на вершине холма появились два всадника-разведчика. Насколько он мог судить, у них не было ни щитов, ни копий. Скорее всего, они наблюдали за прохождением персидских войск, чтобы отчитаться потом перед вождями каких-нибудь Афин, Спарты или другого небольшого государства. Мардоний не стал задерживать на них свое внимание. Если подойдут ближе, можно будет послать с десяток всадников и отогнать. Он вздохнул, снова возвращаясь в думах к тому, что предстояло сделать, прежде чем вернуться домой. Стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором возникал цветущий пестрый сад, благоухающий душистыми ароматами. Персия весной. Наяву же его окружал унылый пыльный пейзаж со скрюченными, как старики, оливковыми деревьями. Ксеркс велел ему подчинить греков, заставить их преклонить колени и признать империю. И Мардоний ринулся преданно выполнять царский приказ. Со временем он осознал, что ему это нравится. Перед ним стояла задача, для решения которой требовались смекалка и опыт. В каком-то смысле это напоминало поднятие тяжестей, даже больше. Он так долго находился под пристальным взглядом Ксеркса, что почти забыл об очевидном. Власть — это не только ответственность, но и возможность. Ощутив на лице дуновение ветерка, Мардоний испытал душевный покой. Под его началом состояла вся засевшая в Греции армия. Он был свободен, мог потерпеть неудачу и умереть с голоду, да, но также мог одержать победу и знать, что именно он ее единственный творец. Под его началом собрались самые сильные, самые надежные. Для такого боевого коня, как он, бремя, возложенное Ксерксом, было не столь уж тяжело. Всадники впереди протрубили врага, возвращая его мысли к насущному. Прищурившись, Мардоний всмотрелся вдаль и увидел на западе темно-синюю дымку, а за ней длинную линию — стену поперек знаменитого перешейка. Кисловатый вкус вдруг появился во рту, когда полководец понял, что цветные пятнышки на сером — это спартанцы в красных плащах, и они не спускают глаз с его войска. Послав им сквозь зубы проклятие, он сплюнул на землю. Он не предполагал, что его армия пройдет так близко к перешейку, отделяющему Пелопоннес от остальной Греции. Кажется, Артабас говорил что-то об этом, но реальность неприятно удивила. Все персидские командиры знали о стене, построенной спартанцами. Мардоний нахмурился, вспомнив, как рассмеялся, впервые услышав о ней. «Стена вряд ли помогла бы». Ведь персидский флот мог высадиться где угодно на их скалистом побережье. Правда, теперь этот флот лежал на дне Саламинского пролива или колыхался, как плавник у берегов Эгейского моря. Спартанцы сделали большую глупость, построив стену. Но волей судьбы неудачное решение обернулось гениальным ходом. Как тут не поверить в их богов? Зная, что враг наблюдает, Мардоний пожалел, что не изменил походный строй. По незнакомой местности армия шла колонной, напоминавшей издалека огромную змею. Но это выглядело не так устрашающе, как хотелось бы. Тем не менее, персам потребовалось несколько часов, чтобы пройти мимо спартанской стены. Пусть смотрят. Вдоль колонны проносились полки всадников, и густая пыль целых полдня висела в воздухе. Мардоний не заметил на стене никакого движения. Помня о сражении в Фермопильском проходе, он почти ожидал, что ворота вот-вот распахнутся, и спартанцы бросятся в атаку. Он снова сплюнул в пыль, злясь на себя за нахлынувшее облегчение. Будь они прокляты за все, что натворили. Он уже не раз задавался вопросом, сможет ли когда-нибудь встретиться лицом к лицу с этими воинами в красных плащах и не испытать глубокого животного страха. Мардоний напомнил себе о том, что у спартанцев не более 10 тысяч воинов. Так под клятвой сказали фиванцы. Если следовать примеру Фермопил, Мардоний мог окружить их и сокрушить копьями, стрелами и камнями из пращей. В конце концов, они всего лишь люди. У них фальшивые боги. Когда он повторял себе это, в животе заурчало, словно оттуда донесся предостерегающий голос. Агариста снова спустилась в порт. Она понимала, что Афины уже не будут прежними, но принять действительность было трудно. Берег был усеян сломанными балками и корабельными остовами, напоминавшими туши китов. Тут и там в обломке тыкались мертвецы, причем некоторые дрожали, как живые. Она знала, что их едят рыбы, понемногу откусывая плоть. У нее на глазах одного беднягу вытащили с объеденным почти начисто лицом. другие пока оставались там, куда их принесло. Настоящая обычная жизнь не вернулась. Вместе со своими детьми Агариста стояла на каменном причале. Лошади, на которых они приехали из поместья, конечно, давно исчезли. Либо их увели, либо они убежали. Было понятно, что идти домой придется пешком. К Агаристе подскочила молодая женщина из прислуги, следом подошли еще две. Все они принялись извиняться, что оставили ее. Агариста мельком видела их во время недолгого изгнания. И одна из них тоже видела ее. Однако хозяйка не стала их отвлекать из опасения, что они не подойдут. Но теперь с каждым часом законы и принятые нормы жизни укреплялись с прежней силой. В конце концов, рабам больше некуда было идти, кроме как к своим владельцам. Момент обиды или недовольства, если он и был, миновал. Сердце подпрыгнуло, когда Агариста заметила в проходящей толпе до боли знакомое лицо. Весь город через порт направлялся домой, к тому, что люди могли найти в Афинах. Вдалеке, как будто ничего не изменилось, высился Акрополь. Если бы не запах дыма и ворочащиеся в прибое тела, день был бы почти обычный. «Маний!» — позвала она. Ее голос оказался тем самым крючком, что вытаскивает рыбину из косяка. Она испытала невероятное облегчение, когда Маний подошел к ней. На его лице появилось странное выражение неловкости, причину которой быстро смыла накатившая на Агаристу волна воодушевления. «Я так рада видеть тебя живым!» Маний выглядел усталым, но воспользовался моментом, чтобы похлопать Перикла по плечу. «Мы потеряли многих», — сказал он, и после короткой заминки добавил уважительное слово. Обращение человека низкого положения к вышестоящему. «Курья». Потому как напряглись его бледные губы, Агариста все поняла и невольно вскинула руку. «О, ты свободен, Маний! Клянусь тебе словом моего мужа!» «Если это слово будет соблюдено», — сказал он, глядя мимо нее на людей, сходящих с галер на причалы. На набережной царила понятная суета, но никакого ликования заметно не было. Стратеги объявили город безопасным и свободным от вражеских воинов, по крайней мере, в тот день. Каждая вернувшаяся с Саламина семья просто хотела побыстрее попасть в Афины и посмотреть, что можно спасти. Желательно до того, как в руинах покопаются соседи. Маний служил гребцом, сражался за Афины, но также и за обещанную свободу. В тот момент Агариста не была уверена, что власть ее мужа действительно простирается так далеко. Вопрос должно было обсудить собрание, после чего оно же могло принять соответствующее решение. Мысли потекли в сторону. А есть ли еще Экклесия и совет? Ее дядя Клисфен представить себе не мог, что чужая армия вторгнется в город и сожжет его. Но, как сказал Ксантип, собрание — это люди, и сейчас эти люди торопливо направлялись из порта в город. Здесь, на набережной, воссоединялись семьи, тысячи людей спешили вернуться к тому, что знали, подальше от воспоминаний о страхе и отчаянии. «Маний, ты знаешь слово моего мужа, ты свободен. Но я чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы ты остался со мной, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вернемся в поместье или в дом Ксантипа». Агариста замолчала, внезапно осознав, что там теперь только пепел и обугленные балки. Она ощутила себя потерянной, и слезы навернулись на глаза. Маний, увидев это, заговорил не сразу, а сначала прикусил в нерешительности губу. Всего один день, как он перестал быть рабом, но эта свобода была добыта тяжелым трудом, и он не собирался сдаваться. «Свободный человек работает за плату, Курья», — произнес он краснее. Агариста кивнула и, достав мешочек, выудила из него две серебряные монеты. «Дневная плата свободного человека, Маний. Этого достаточно?» Он усмехнулся, и теперь уже его глаза заблестели от сильных эмоций. «Так и есть, Курья. Спасибо». Почти с благоговением он принял деньги. С самый первый, который заработал в своем новом статусе. Мгновение спустя на его голос поспешили еще несколько заблудших слуг, и вся группа двинулась в путь. Агариста посмотрела на сыновей и дочь. Конечно, все случившееся казалось им большим приключением. Путешествие на палубе галеры, морское сражение, разыгравшееся у них на глазах. Агариста прятала от них пережитый страх. Персидская армия по-прежнему находилась в Греции. Это войско было больше, чем могли бы собрать все города. Она скрывала свой ужас. У дочерей и сыновей во время войны разные судьбы. Отчаяние мерцало в душе, как гаснущее пламя костра. Было бы слишком жестоко одержать невероятную победу при Саламине и все равно проиграть. «Надежда есть всегда», — напомнила себе Агариста. «Ксантип, Фемистокл и Кимон выиграли сражение с огромным имперским флотом». Она начала напевать старую молитву Афине, которой ее научил Ксантип, сказав, что они пели при марафоне, и это давало утешение. Агариста удивленно подняла взгляд, услышав, что ее поддержали в толпе, возвращающейся в город. Все больше и больше людей присоединялись к пению. Они знали слова, потому что были афининами. Агариста почувствовала, как воспрянуло сердце, когда в хор влились голоса Перикла, Елены и Арифрона. Мелодия не была веселой, но наполняла душу радостью. Они вошли в Афины с пением, но вид сожженных улиц и развалин заглушил гимн, рассыпавшийся шокированным ропотом. Проходя мимо разбитых камней, которые были стенами и воротами, многие плакали и даже громко кричали от горя. Большинство вернувшихся не могли поверить своим глазам. Последние дни мужчины провели в аду трюмов или на палубе, и в том мире были только они и те, кто противостоял им. Семьи терпеливо ждали на песчаном берегу. Теперь реальность ударила в самое сердце. За каждым поворотом открывались новые разрушения. Все было покрыто пеплом, и вскоре люди, первыми проходившие через ворота, почернели от предметов, к которым прикасались или которые поднимали. Чем дальше, тем чаще Агариста и ее семья видели горожан, добравшихся до развалин своих домов. Люди уже искали среди руин целые плитки и то, что еще можно было спасти, хотя по испачканным сажей лицам текли слезы. Однако, к ее удивлению, между обугленными балками, как ни в чем не бывало, носились со смехом дети. Эта картина вызывала невольную улыбку. Персы поглумились основательно. Все, что можно, было предано огню или сброшено на землю веревками и крюками. Остались только сами улицы, хотя сточные канавы запеклись от бушевавших пожаров. Запах города изменился. Его заглушал древесный уголь с перечным привкусом разогретых и потрескавшихся камней. Агариста еще раз порадовалась присутствию Мания, когда они наткнулись на шумную группу спорящих парней, но она знала, что порядок будет восстановлен. Ее муж организует горожан и заставит работать до изнеможения. Ксантип умел применять силу и подчинять людей своей воле. В этом был его талант, и поэтому Фемистокл вернул его домой. Городской дом ее мужа, как и ожидалось, был сожжен. Сама не зная почему, Агариста надеялась на нечто большее, чем несколько обугленных балок и сломанная колонна. Дверь еще висела, но превратилась в блестящую черную пластину, которая сломалась под давлением руки. «Нам понадобятся бревна и инструменты», — сказала она. «Не думаю, что железо могло сгореть. Мани, как по-твоему, дорога безопасна? Мы могли бы вырубить деревья в нашем саду, если они еще стоят. Конечно, не все сгорело. Нам нужно столько людей, сколько ты сможешь найти. Сумеешь собрать?» «Думаю, да», — ответил Маний. Он был рабом в ее доме более 30 лет. Служил ее отцу и дяде И хотя волосы на предплечьях и груди поседели, он был выносливым и сильным. И теперь, когда перед ним поставили цель, испытывал душевное облегчение. Свобода осталась в нем, как твердое семя. Он чувствовал ее. Агариста уверенно раздавала указания, и Мани понял, что среди всех странностей нового мира его положение еще более окрепло. «Мы все восстановим», — сказала она. «Отведи Арифрона в поместье. Перикл будет охранять меня, пока ты не вернешься. Мы с Еленой поработаем здесь и соберем все, что может пригодиться. Думаю, сейчас самое подходящее время для покупки соседних участков, если мы сделаем владельцам хорошее предложение». Мани даже заморгал, услышав это. Как и все остальные, Агариста смотрела вокруг, но каким-то образом видела будущее. Он кивнул, на мгновение задумавшись над тем, где она найдет серебро даже для оплаты рабочим, когда все Афины хотят того же. Но в глубине души он твердо знал, что она это сделает, она или ее муж. Для некоторых семей, бродящих по руинам, что когда-то были их домом, разрушенные стены и сожженные улицы стали бы концом света. Однако они были афининами. И, глядя на Агаристу, Мани видел, что это значит. «Мир ничего им не должен, но это не важно. Они все восстановят, даже лучше и краше, чем прежде».